Сообщение Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованное 16 июня, по поводу того, что достигли предела гнусной санкции на режим США и их сателлитов против Корейской Народно-Демократической Республики, распространено 5 июля как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН A71-941S 2017-535.